Аскольд Флоу. Поездатое путешествие. Том 3. Путешествие в никуда. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Последствия. На космической станции. Так вы утверждаете, что объект сумел, будучи недееспособным, слепым, самостоятельно подняться, разблокировать гермостворки и неизвестным вам ранее маршрутом технического шлюза добраться до помещения с капсулами D-036, после чего он, опять же, находясь во все том же состоянии, привел в полную готовность капсулу, в рекордные сроки установил соединение и погрузился в удаленный узел системы. Офицер службы дознания в пятый раз прогонял по кругу одни и те же вопросы. И получал одни и те же ответы от резко осунувшегося за время с момента происшествия доктора, заведовавшего отделом пробуждения и рекреации. Направленные тысячи добровольцев, ученых, военных, авантюристов с высоким показателем успешности выполненных миссий, все до единого проходили через него в секторе Д. И никогда ранее на станции не происходило подобного безобразия. «Все верно». Доктор уже перестал заикаться, дрожать, волноваться. Ведь если сначала он сам с трудом верил в свои собственные слова, то показания прибора поверхностного нейросканирования подтверждали то, что он абсолютно прав. Только вот усталость и разочарование от собственной промашки никуда не делись. Еще и корабельный искин, искусственный интеллект, дознавателя, сумел восстановить участки грубо удаленных данных с камер видеонаблюдения, на которых четко прослеживалась невероятная картинка. Офицер потер уставшие глаза и влил очередную дозу биоэнергетика. Что-то не срасталось во всей этой странной истории, и ему предстояло выяснить, что именно. В очередной раз, взяв в руку документы добровольца, что второй раз сумел проникнуть в систему, он обратил внимание на статус бойца. «Почему у него код не зеленый, а желтый?» 146-я страница отчет с наблюдениями. На третьи сутки с момента погружения, согласно времени системного отчета, были зафиксированы непонятные ошибки капсулы с перепадом напряжения и веерным отключением оборудования. Дублирующая система питания моментально сработала, не допустив обесточивания капсул сектора D. После этого в отчете цвет кодировки изменился. Он означает... По классификации, что мы сумели достать из пробужденных, это встречается крайне редко и означает повышенное внимание системы, выполнение действий, нарушающих сотворенный ею законный базис. А сейчас код красный? Код изменился сразу же после пробуждения объекта и не менялся с тех пор. У дознавателя начала болеть голова. Кажется, время для процедур уже подошло. Ну да ничего, подождут еще немного. Есть ли способ вытащить из погружения объект? Известного нам способа не существует, к сожалению. Печально вздохнул и покачал головой доктор. «Только если его носитель погибнет в системе, должны сработать протоколы и вернуть его к нам. Как долго обычно приходится ждать? Средний срок жизни в системе у погруженных составляет немногим более 2 циклов. По стандартам мира объекта это примерно равно 2,5 суткам. Он там находится уже больше 7 суток. Как правило, те, кто выжили в первые 3 дня, демонстрирует тенденцию к увеличению срока нахождения в среде системы. Они могут там пробыть и год, и 2, и 10 лет. Теоретически, даже вплоть до гибели мира. В этот раз головная боль и не подумала уступать. Объявив небольшой перерыв, дознаватель отправился в свой медотсек. Местным врачам он не доверял. Он вообще никому не доверял. Разве что Искину на своем корабле. Ведь его он программировал практически вручную более 5 лет, и тот отвечал взаимностью, вытаскивая из самых разных передряг. Решив, что одному ломать голову — глупая и неперспективная затея, да и вряд ли у него выгорит что-то с этого дела, он отправил отчет с докладом на центральный пост. Всего через 2 часа пришло новое распоряжение руководства. Отправившись в помещение, где под охраной, согласно протоколам, находился доктор, он передал новый приказ. «Собирайся, Через 20 минут мы вылетаем. Передай свои обязанности помощнику и возьми все необходимое. Большие шишки велели доставить тебя в центральное управление». Он сделал взмах рукой, и охранники помогли подняться доктору. Далее они скорее по привычке, чем по необходимости, чуть ли не через каждый шаг тыкали несчастного специалиста, ускоряя в передвижении. «Устроил же ты нам головомойку, лейтенант!» Дознаватель посмотрел на личное дело лейтенанта Аарона Миллера де Максимуса, про себя отметив коллекцию наград за различные боевые заслуги и спецоперации. Рука стянула со стола планшет с личными данными объекта и аккуратным, педантичным движением отправила в небольшой кейс для хранения улик. «Планета Земля. Новый Екатеринбург». Вместо крика боли послышался лишь непонятный стон, издаваемый полуживым телом. «Бабушка, он стонет!» «Рав!» Радостно и оглушающе залаяла собака прямо под духом больного. «Тише, вот дай ему попить. Повязки поменяем позже, когда он снова потеряет сознание». «Он снова уснет?» «Да, внученька, с такими ранами в сознании долго не побудешь». Я улавливал крупицы информации, ведь, судя по отклику тела, слух — это чуть ли не единственная способность, которая у меня осталась. Даже удивительно, с учетом того, через что прошло это тело. «Черт, как же дерьмово! Каждая клетка тела просто наполняет меня болью. Ни одна мышца, даже язык, не слушается. Глаза и пытаться открывать не стану». «Жук, ты тут? Айрум!» «Здесь я. Где же мне еще быть?» «Сознание расплывается. Мы можем хоть что-то сделать?» «Если можешь залезть в инвентарь, вытаскивай оттуда все зелья, что есть, и комплект свой больничный. Хотя тут особо много не наденешь. Да и...» «Жук, что такое? Я отключился?» «Больше суток назад. Ты сейчас скорее труп, чем живой человек. У тебя хорошие соседи и преданная собака. Открой инвентарь. Если повезет, выкарабкаемся». Безумным усилием воли я вызвал личный инвентарь. Большое зелье здоровья. Одна штука. Вот и все, что у меня было. Стеклянная бутыль упала на ковер и покатилась. Я попытался открыть рот и изобразить жажду. Но у меня не получилось произнести ни звука. Сознание отключилось еще на этапе попытки удержать в голове мысль. «Вот так, хорошо. А теперь попытайся проглотить еще ложечку». Я пытался. Я понимал, что это необходимо организму. Но травма мешала нормально глотать пищу. Из-за нее же я не мог говорить, только кряхтеть и шипеть, укать и акать. У зомби и то лексикон побольше будет. Каша не шла куда нужно, и я давился, кашлял и пытался снова направить строительные ресурсы на лечение моего организма. 3 дня назад я вытащил пузырек, и моя соседка, бабка Варвара, вместе с внучкой додумались, для чего он, напоили меня им. Это позволило закрыть внутренние травмы и склонила чашу весов со стороны костлявой в сторону еще коптящих этот мир. У меня появилось время, много времени, которое я провел в размышлениях и любованиях собственным статусом. Ибо кроме системного меню, я так ничего и не видел. Почему? Для этого достаточно посмотреть лишь список травм. Критическое повреждение левого глаза. Срок восстановления неизвестно. Критическое повреждение правого глаза. Срок восстановления неизвестно. Критическое повреждение гортани. Срок восстановления неизвестно. Многочисленные обширные повреждения внутренних органов. Срок восстановления более 2 лет. А раньше были критические повреждения внутренних органов. Нижняя правая конечность отсутствует. Нижняя левая конечность отсутствует. Правая рука относительно цела. Всего лишь нехватка 3 пальцев. Ну и перелом требует скорейшего вмешательства. Левая рука вообще прекрасна. Нет руки — нет проблем. вернее, культя до локтя, присутствует и вселяет страх во врагов. Страх умереть со смеху от такой угрозы. Химический ожог верхних кожных покровов 89%. В общем, просто супер. За это время удалось собрать целую сферу здоровья, и сейчас я намерен пустить ее на лечение внутренних органов, сократив агонию тела. Дальше, по плану, вернуть хотя бы один утраченный глаз. Лучше, конечно, конечностями заняться и кожей. Вот только где я вам возьму столько энергии? Для сохранения жизни и так уходит просто прорва энергии и жизненных сил организма. Зато я познал дзен, а вернее медитацию. Она помогает ускорить время восстановления маны и энергии, при этом заглушает боль. Такая вот приятная особенность. Не зря я этот навык все-таки взял тогда. Даже на первом уровне он значительно облегчает мои страдания. Было у меня время и обдумать, кто я есть такой и чего мне вообще в этой жизни надо. И если я сперва спихнул свое путешествие по космической станции на галлюцинацию, то Жук доказывал обратное. В итоге я пришел к следующему выводу. Если это был глюк в моем мозгу, то и хрен с ним. Если же нет, и воспоминания, оставшиеся после посещения базы, правда, тогда кто я такой на самом деле? Светлов Марк Александрович? Частный курьер и любитель зомби-гольфа? Или же Аарон Миллер де Максимус? Космический сторож какой-то там колонии в космосе? Еще, кажется, лейтенант в звании. Памяти о бытности космическим Рэмбо у меня не осталось. И Жук говорит, что она и не вернется, ибо оборудование не предназначено для людей, а специалистов, способных его перестроить под нашу расу, не осталось. Рефлексы, характер, может, какие-то еще выверты подсознания у меня в теории остались, а вот все остальное, в том числе память и наследие в виде дочери, все это находится здесь. Во время этих размышлений я и познал медитацию. А по выходу из нее я понял, что я ни рыба, ни мясо. Ни один, ни другой. Я Лид. Тот, кто взял в руки клюшку и размозжил гнилую башку, ставшему на моем пути зомби. Я тот, кто обещал вытащить людей из задницы под названием «столица». И сделал это. Пусть не все у меня получалось сделать идеально. Но кто бы справился на моем месте лучше, пусть поднимет руку, я первым встану под его знамена. Так что, пусть дорога была неровная, но я дошел сюда. Жук, никаких изменений в округе? Все так же. Час назад двое зомби заблудились и пришли сюда. Форсаж от них избавился. Повезло мне с ним. Уже столько дней подряд нас прикрывает. Опять же, из эпицентра вытащил. Да и без его восстановления меня бы, пожалуй, не вытянула бабушка Варя с того света. «Все верно. Поразительное существо. И чего мы сами не вывели такой генотип в свое время? Может, это помогло бы нашей расе в той древней войне?» «Слушай, Элит, зачем тебе возвращаться в свою квартиру? Там нет твоей жены, твоей дочери. Мы нашли записку, прочитали. Зачем тебе это?» «Так нужно и все тут. Не могу объяснить. Я должен сам увидеть своими глазами записку. Завтра я сам это сделаю. Лучше пусть муравьи и букашки под твоим контролем листки и карандаши притащат мне». «Это пару часов займет». «А я не тороплюсь». «Я не понимаю твоей логики». «Просто интуиция. Так надо». «Ладно, будь по-твоему». Кривыми буквами, единственной ручкой с розовой кожей на месте ожогов, я вывел «скейт». Внучка очень удивилась и задала, пожалуй, 1000 лишних вопросов, прежде чем просто взять и принести его. Три сферы здоровья, все, что я смог накопить, и отправил на восстановление правого глаза. Регенерация заработала, и системный статус сообщил, что на восстановление потребуется чуть больше, чем 15 минут. Я держал одной рукой скейт и просто убивал время, ожидая окончания регенерации. Еще раз пробежался по системным уведомлениям, которые уже успел заучить наизусть. И если вы думаете, что травмы были плохими новостями, то как бы не так. Одним из многочисленных сообщений системы было это. Внимание! Замечена активная подпространственная деструкция системного управляющего контура. Разрывная дестабилизация кварковых связей неизвестного типа. Активирован протокол проникновения. Присвоен ранг красный. Объекту ID 187-46-85-A127-W14. Если я и понимал что-то в этом сообщении, так это то, что все хреново. Последствием этого сообщения были следующие. Получено достижение. Объект интереса системы. Повышенное внимание и агрессия со стороны зомби, мутантов и иных живых элементов системы по отношению к владельцу достижения. Получено достижение. Нарушитель. Запрет на приобретение и изучение новых навыков и способностей в системе. Рояли косяком по небу летели в мою сторону, но на их пути оказался дракон, который сжег хренам весь этот оркестр. Ложки меда в бочке дегтя оказались награды за мое героическое противостояние. За победу над чистильщиком неизвестного уровня, ранга разрушитель городов, региональным боссом, вы получаете в награду +1 к харизме. Выполнение скрытного квеста «Великое очищение» с получением наград. Авторитет +3. Часть свитка «Лидерство» 3 из 10. Всего 7 из 10. Достижение «Погибель погибели». Опыт 98050. Шкатулка со снаряжением. Шкатулка с оружием. Личный инвентарь +3 ячейки. Шкатулки не открывал. Так и лежали в инвентаре. Последний пункт особенно порадовал. Погибель погибели же при сражении с боссом подобного и более высоких уровней увеличивала мои показатели на 10%. Также я теперь ощущал боссов системы подобного и меньшего уровней в радиусе 50 километров. По ячейкам же радость моя была очевидной. Ранее только карты встречались, которые увеличивали ячейки на 1-2. Я, с учетом наличия 2 инвентарей, помимо личного, отдавал такие карты соратникам. Сейчас же у меня осталась лишь экстрамерная шкатулка Якова. А ранец следопыта вместе с частью снаряжения оказался уничтожен вместе с дублером. Проверил действия способностей, что оставались у меня после штрафа системы. В медитацию вложил немного очков опыта, и она увеличилась на +1. Теперь отрешиться от всего стало еще проще. Другие навыки и способности не применял, бережно храня силы и лежа овощем, накапливая сферы здоровья. Если начать лечить все и сразу, то могут уйти годы, если не десятилетия, для чуда под названием регенерация. В итоге не удержался и довел медитацию до максимального 5 уровня. Это позволяло мне оставаться в сознании, но отрешаться от чувств тела. Таким образом, в состоянии покоя я научился не чувствовать боль, вернее, игнорировать ее. Ранее скрытые под ошибками системы навыки теперь ясно читались и были с пометкой «внесистемной», что удивляло и меня, и Жука. Тот о подобном слышал, но только у самых сильных псиоников его и пары других рас имелось подобное. Людей же он не встречал, хотя слухи доползали к нему всякие, но помочь он мне ничем не мог. Пробуждение было способностью с откатом в год. Видимо, это была та самая способность, что разбудила меня, выведя из системы и перенеся сознание на космическую базу. Кроме них были еще 2. Каких-либо описаний внесистемным способностям система не предоставила. Названия «Малый электромагнитный импульс» и «Зона шторма высокого напряжения». Откат — единственная подсказка системы. У ЭМИМ был 30 суток. У зоны шторма — 90 дней. И дополняло все это маленькое системное примечание. Внесистемные способности вариативны в своем проявлении от внешних обстоятельств и внутренних факторов. Что получается? Ничего не получается. При возможности буду собирать информацию о подобных способностях, Что мы имеем в итоге? Покалеченное в кашу тело. Это первое. Ограничение на будущее развитие от системы. Это второе. Непонятки с моей семьей и отсутствие связи с соратниками. Это третье. Из плюсов. Ну, я все еще копчу воздух и вроде как иду на поправку. Кольнуло, словно иглой. Резануло правый глаз и потекли слезы. Только из ожившего правого, пытаясь наполнить сухой режущей болью глаз живительной влагой. Думал, будет проще, если честно. В итоге еще 5 минут я пытался его открыть, пока подошедший форсаж шершавым языком не лизанул меня по лицу, помогая раскрыться ожившему глазу. «Восстановление правого глаза успешно завершено». Вот практически и закончились мои сферы здоровья. И я подозреваю, куда я сейчас пущу последнюю. Назвать обстановку уютной язык не поворачивался. А еще повсюду стоял тухлый кислый запах. Подозреваю, что это мое подгнивающее местами тело дало такое амбре. В углу еле догорала свечка. Окна были завешаны плотной тканью в дополнение к шторам. Это помогло глазу быстрее адаптироваться к уровню освещения. Так, а теперь как в детстве? Вдох-выдох. Вдох-выдох. В попытке подняться, напрячь пришлось все тело. Начиная от культи, оставшихся пальцев с 2 системными кольцами на них. Из колец сохранилось, о чудо, те, которые нужны были больше всего. Кольца призрачной крысы и талантливого мага-самоучки. Оружие, бижутерия и снаряжение с системными навыками встречались очень редко. Так редко, что на поезде, во внутреннем рейтинге обмена, качественное кольцо 1-го уровня со способностью были готовы менять на редкое кольцо 3-го уровня без таковой. Гортанный мык вместо крика. Тем не менее, привлек внимание моих 2 сиделок. Я, пытаясь остаться в сознании от боли, даже не обратил внимания на открывшуюся дверь и вошедших. Криво зарубцевавшиеся короткие огрызки на месте ног вновь начали кровоточить и подавать в мозг сигнал к отключке. Ну уж хрен тебе! Последняя сфера была отправлена на рубцевание швов на ногах. Я, как мог, оперся на покалеченную культю и приподнял частично тело. В щель подсунул скейт и попытался перевалить вес на него. Не получилось. Я упал, рассекая бровь и заливая живой глаз кровью. Рядом кудахтала наседкой баба Варя. Рядом металась в шоке ее внучка. «Черт бы побрал эту немощность! Жук, как дела?» «Восстанови гортань и попроси добрых людей. Думаю, они не откажут занести тебя в твою квартиру». «Ты же знаешь, там из-за сложности потребуется усилий не меньше, чем для глаза, а это 3 суток восстановления». «А как ты будешь по лестнице спускаться?» «Придумаю что-нибудь. Насекомых не нашел, мутировавших». «Нет, если не считать мух, что плодятся с рекордной скоростью и достигают веса в 200-300 грамм». «Печально. Разведку проводишь? Наших не нашел?» «Пока пусто. Не нашел никого из них». «Продолжай прочесывать город. Сосредоточься у ЖД путей. Хоть они и могли бросить поезд, но слабо верится мне в это». «Хорошо». «Так вам нужно зелье или нет?» Мужчина бомжеватой наружности и аромата потряс 2 склянками с красным зельем перед бабушкой и внучкой. «Нужно, но простите, ваша цена...» Бабушка Варя сдерживала себя из последних сил, чтобы не начать ругаться на этого наглого мерзавца, который потребовал ее внучку, еще совсем по сути ребенка, в качестве платы. Вернее, мерзавец искал себе женщину поразвлечься и почему-то решил, что с ребенком, девочкой 14 лет, это куда веселее. И еще веселее, если внучку продаст родная бабка. Урод! Высказать все это бабушка Варя не могла, ведь мужчина был из банды черного кабана, что прибрала несколькими днями ранее себе эту территорию. Вообще, что ни день, так все новые банды, раньше сбежавшие из города, возвращались, погружая выжившие улицы в хаос. «Давай, решайся. Если не я, используй для дела, то сюда в любой момент придет ублюдок и возьмет ее силой. А может, даже тебя, старуха. И ничего вы в обмен не получите, разве что побои. Так что решайся. Я замолвлю кабана Славичка за вас. Попрошу не трогать». Говорил мужчина складно, и звучало это чуть ли не как благодать, которую он, добрый самаритянин, решил подарить двум бедным выжившим женщинам, что по нужде приторговывали медициной для путников. За дверью, отрывая от печальных мыслей, раздался грохот. Марк, дурак, опять попытался встать на скейтборд, который потребовал. За дверью прозвучало приглушенное девичье: «Стой, дурак, упадешь!» «Это там ваш коллега лежит? Чего вы вообще с ним мучаетесь?» «Потому что он достоин», — ответила бабуля. «Достоин? И что он такого совершил? Или ты хочешь сказать, что я, в отличие от него, недостоин?» Начавшуюся гневную тираду прервал стук в запертую дверь. Девичий голос вскрикнул. «Ну вот опять, шов разошелся. Да лазь тебе эта дверь. На, вот на, я открою, посмотри и езжай обратно ложись». Дверь открылась, и на розовом детском скейте, не заезжая за порог, показалось нечто страшное и уродливое. Обгоревшая кожа, гнилые рубцы и язвы, синяя от ссадин тела виднелась под расстегнутой курткой, кровоточащие порезы и пустая глазница левого глаза. Культя поддерживала тело на скейте, упершись в открытую дверь. Прошедшие через мясорубку губы и осколки зубов демонстрировали боль и страдания. Лишь правый глаз, полный нечеловеческой ярости, уперся в гостя этого дома. «Ну и урод же ты!» В ответ мужчина вытянул единственную руку с двумя пальцами и показал международный жест, направляющий адресата по всемирно известному маршруту. Оставшихся двух пальцев более чем хватило для этого. «Ах ты, сука!» Бомжеватого вида мужик встал и надел на руку кастет. «Сейчас я буду тебя лечить и избавлять от мучений, жопный ты червь!»